Глава 59. Капитал и права народа. Сколько интриг, коварства, заговоров, газетных истерик наблюдал Чикаго в период между 5 июня 1897 года, когда законодательное собрание приняло законопроект Мирса, названный так по имени храбреца, отважившегося внести его на рассмотрение, и декабрем того же года, когда законопроект был представлен Чикагскому муниципальному совету. Хотя общественное мнение было сильно восстановлено против Каупервуда, в местных коммерческих кругах все же нашлось немало спокойных, уравновешенных людей, которые не видели причин относиться к нему предвзято. Ведь и они были дельцами. Принадлежащие Каупервуду линии городских железных дорог проходили мимо их домов или предприятий и обслуживали их. Чем, собственно, эти линии так уж сильно отличаются от прочих? Так думали те, кто в откровенном стяжательстве Каупервуда видел оправдание собственному практицизму и не боялся в этом признаться. Но против них сомкнутым строем стояли моралисты. Бедные, неразумные подпевалы, умеющие только повторять то, о чем трубит молва. Люди, подобные несомые ветром пыли. А помимо них были еще анархисты, социалисты, сторонники единого налога и поборники национализации. Наконец, были просто бедняки. И для них Каупервуд с его баснословным богатством, с его коллекцией картин и сказочным Нью-Йоркским дворцом, о котором шли самые фантастические россказни, являл собой живой пример жестокого и бездушного эксплуататора. А время было такое, когда по Америке все шире и шире разносилась весть о том, что назревают большие политические и экономические перемены, что железная тирания капиталистических магнатов должна прийти на смену жизнь более свободная, более счастливая и обеспеченная для простого человека. Уже слышались голоса, ратовавшие за введение в Америке восьмичасового рабочего дня и национализацию предприятий общественного пользования. А тут могущественная трамвайная компания, обслуживающая 1,5 миллиона жителей, опутала своей сетью чуть ли не все улицы города, заставила платить ей дань тех самых простых, небогатых горожан, без которых не было бы ни улиц, ни трамвая, и выкачивала из населения таким путем от 16 до 18 миллионов долларов в год. И при таких колоссальных доходах, кричали газеты, обслуживание из рук вон плохое, вагоны того гляди развалятся, в часы наплыва давка, сесть негде, сделал пересадку опять плати, а город не получает от этих неслыханных барышей ни цента. Скромные труженики, читая эти разоблачения при тусклом свете газового рожка у себя на кухне или в убогой гостиной своей маленькой квартирки, чувствовали, что их грабят, отнимают то, что по праву должно было бы принадлежать им. Это чувство только усиливалось, когда они читали в той же самой газете описание веселой, пышной, беспечной жизни богачей. А ведь все, казалось, сводится к тому, чтобы заставить Фрэнка Алджернона Каупервуда исполнить свой долг по отношению к народу. Отнять у него возможность подкупать олдерманов, не дать ему вырвать концессию на 50 лет, лишить его этой привилегии, которую он уже успел купить себе в законодательном собрании штата путем растления честных людей, на колени его, пусть склонит, наконец, голову перед силами закона и порядка. Законопроект Мирса – результат наглого подкупа. Они там все подкуплены, и в законодательном собрании, и в Сенате, все, вплоть до губернатора штата. Лица, утверждавшие это, даже сами не подозревали, как близки они к истине. Каупервуд – взяткодатель, каких еще свет не родил. Прямых улик против него не было, но все знали, что это так. В газетах печатались карикатуры, изображавшие его то на капитанском мостике пиратского судна, отдающим своим матросам приказ потопить другое судно, ладью народных прав, то в виде насильника и бандита в черной полумаске, пытающегося похитить у прекрасной девственницы Чикаго и честь и кошелек. Слухи об этой борьбе уже разнеслись далеко по свету. В Монреале и Кейптауне, в Буэнос-Айресе и Мельбурне, в Лондоне и Париже газеты оповещали своих читателей о происходящей в Чикаго невиданной схватке. Имя Каупервуда получило широчайшую известность по всей Америке и даже за ее пределами. Мечта его сбылась, хотя и в несколько измененном силой обстоятельств виде. Меж тем местные финансовые тузы, те, что вдохновляли эти бешеные атаки на Каупервуда, сами испугались, увидав воочию плоды своих усилий. Правда, им удалось, наконец, решительно восстановить общественное мнение против Каупервуда, но разве они сами не получали таких же колоссальных прибылей, не охотились за такими же привилегиями, как он? И вот теперь они своими руками убивают курицу, которая несла им золотые яйца. Хекклмайер, Готлиб, Фишел и другие могущественные капиталисты восточных штатов, стоявшие во главе трансконтинентальных железнодорожных компаний, международных банкирских домов и прочих крупнейших предприятий страны, были потрясены. Как могли газеты и все эти противники Каупервуда в Чикаго так взорваться? Где же уважение к капиталу? Неужели они там не знают, что долгосрочные концессии – основа основ капиталистического процветания? Если не положить всему этому конец, идеи, которые стали проповедовать в Чикаго, получат распространение и в других городах. Америка того и гляди станет страной антикапиталистической, социалистической. Чего доброго, они еще всерьез задумают все передать народу, и что тогда? «Все они там в Чикаго ведут себя в высшей степени глупо», — заметил однажды мистер Хекклмайер мистеру Фишелу, представителю банкирского дома Фишел, Стоун и Симмонс. «Не вижу, чем мистер Каупервуд отличается от прочих предпринимателей. Мне кажется, он человек положительный и энергичный. Все его предприятия приносят доход. Лучшего помещения для капитала, чем северные и западные компании чикагских железных дорог, не сыщешь. Я так полагаю, что следовало бы слить все чикагские городские железные дороги в одну компанию и во главе ее поставить мистера Каупервуда. Он сумеет удовлетворить вкладчиков. Как видно, он знает толк в городском железнодорожном транспорте». «Представь себе, что я и сам уже об этом думал», — ответил мистер Фишел, такой же седой и важный, как Хекклмайер. Он вполне разделял его точку зрения. «Надо положить конец этой грызне. Она чрезвычайно вредит деловым операциям. Чрезвычайно. Стоит этой бессмыслице распространиться, я имею в виду их трескотню насчет национализации и прочего, и попробуйте тогда заткнуть крикунам глотку. И сейчас уже дело зашло слишком далеко». Мистер Фишел был плотный и круглый, совсем как мистер Хекклмайер, только уменьшенный до миниатюрных размеров. Порой казалось, что это даже не человек, а ходячая математическая формула, и под его черепной коробкой находят себе место лишь финансовые комбинации и уравнения второй, третьей и четвертой степени. И вот дела принимают совершенно новый оборот. Воспаление легких внезапно сводит в могилу мистера Тимоти Арнила, а все его акции южных дорог переходят по наследству к его старшему сыну Эдварду Арнилу. Мистер Фишел и мистер Хекклмайер сначала через своих доверенных лиц, а затем и лично приступают к мистеру Мэрилу с целью склонить его на сторону мистера Каупервуда. «Речь ведь идет всего лишь о прибылях», — говорят они, — «о том, что чикагские городские железные дороги под благотворным руководством мистера Каупервуда приносят куда больше дохода, чем под эгидой мистера Шрайхарта. А кроме того, мистер Фишел желает обуздать социалистических смутьянов. Того же желает теперь и мистер Мэрил. Вслед за тем мистер Хекклмайер берет в работу мистера Эдварда Арнила, который пока еще не так силен, как был его отец, но которому страстно хочется достигнуть такого же могущества. Тут выясняется, как это ни странно, что мистер Эдвард Арнил в какой-то мере считает себя даже поклонником мистера Каупервуда и уж во всяком случае не видит никакой пользы в той политике, которая может привести только к муниципализации городских железных дорог. Теперь мистер Мэрил по просьбе мистера Фишела приступает к мистеру Хенду. «Нет, нет и нет», — заявляет мистер Хенд. «Никогда». Тогда за мистера Хенда берется сам мистер Хекклмайер. «Нет, нет и нет, никогда! К черту вашего Каупервуда!» Но тут на сцену выступает мистер Морган Франкхаузер, еще один агент господ Хекклмайера и Фишела, и компаньон мистера Хенда по прокладке городских железных дорог в городах Миннеаполисе и Сент-Поле, предприятие, оцениваемом в 7 миллионов долларов. Почему мистер Хенд упорствует? Разве не возмутительно из побуждений личной мести будоражить народ, укоренять в умах идею муниципализации и доставлять столько беспокойства всем крупным коммерсантам? Почему бы мистеру Хенду не уступить мистеру Франкхаузеру своей доли в чикагских городских железных дорогах в обмен на питтсбургские городские железнодорожные, акции за акцию, а потом воевать с Каупервудом сколько его душе угодно? Мистер Хенд поражен, озадачен. Он почесывает шарообразную голову, ударяет увесистым кулаком по столу. «Никогда, черт побери, пока я в Чикаго!» — восклицает он. «Никогда! Пусть я лучше сдохну!» И уступает. «Странные штуки выкидывает он и раз в жизнь», — думает он, недоуменно глядя в одну точку. «Кто бы только мог подумать!» «Шрайхард никогда на это не пойдет», — говорит он Франкхаузеру. «Умрет, а не согласится. А бедный старый Тимоти...» Будь он жив, он бы тоже ни почем не согласился. «Ах, оставьте вы Шрайхарта в покое, ради бога!» — молит мистер Франкхаузер, обходительный американец немецкого происхождения. «Хватит у меня хлопоты без него!» Мистер Шрайхард разъярен. «Никогда, никогда, никогда! Да он скорее выбросит все акции на рынок! Но один в поле не воин, а мистер Франкхаузер с радостью приобретет все акции мистера Шрайхарта для мистера Фишела или мистера Хекклмайера». И вот осенью 1897 года все линии чикагских железных дорог, принадлежащие соперникам мистера Каупервуда, преподносятся ему как на блюде, на золотом блюде. «Ну, мы все это уладили», — доверительно сообщает мистер Готлиб мистеру Каупервуду за изысканным обедом в отдельном кабинете Нью-Йоркского клуба «Метрополитен», доступного только для избранных. Время 8:30 пополудни, вино искристое бургундское, сегодня получена телеграмма от Франкхаузера. Милейший человек этот Фрэнкхаузер. Нужно вас познакомить. Так вот, Хэнт продает свой пакет Фрэнкхаузеру. Мэрил и Эдвард Арнил будут работать с нами. Мы с ними прекрасно столковались. Друзья мистера Фишела скупят для него у местных держателей все акции, какие только возможно. И таким образом, вместе с этими тремя главными акционерами, мы получим контроль над всем предприятием. Шрайхард исключается. Он заявил, что выходит из состава правления. Вы, наверное, не очень будете этим удручены. Итак, все теперь зависит от вас. Удастся ли вам добиться в муниципалитете концессии на 50 лет? Хиккелмайер говорит, что он предпочел бы видеть во главе предприятия вас, а не кого-либо другого. Он хочет все передать в ваши руки. Фрэнкхаузер разделяет его мнение. Должен вам сказать, что Хиккелмайер – человек слова. Ну, вот и все. Теперь дело за вами. Желаю вам успеха. Задача у вас нелегкая. Нужно прежде всего сладить с газетами, а господа Хэнт и Шрайхард будут по-прежнему ставить вам палки в колеса. Мистер Хиккелмайер просил меня кланяться вам и спросить, не отобедаете ли вы у него на будущей неделе. Или, если вам угодно, он посетит вас. Пост мэра города Чикаго занимал в те дни некий честолюбивый карьерист по имени Уолден Х. Люкас. Ему было 38 лет, и он пользовался популярностью. Во всяком случае, ему как-то удавалось всегда быть на виду. Он был очень самоуверен, недурен собой, обладал превосходным здоровьем, трезвым, расчетливым умом и холодно-рассудительным даром речи. Втайне он грезил высокими почестями и усиленно вербовал приверженцев, причем старался действовать осмотрительно и быть, так сказать, знаменем добродетели и справедливости. Впрочем, не слишком восстанавливая против себя порог. Словом, это был подающий большие надежды молодой Макиавелли из западных штатов Америки. Как раз такой человек, который, если бы захотел, мог бы сослужить неплохую службу в борьбе против Каупервуда. Каупервуд обеспокоен и спешит посетить мэра в его канцелярии. «Мистер Люкас, мне хотелось бы выяснить, чем я могу быть вам полезен. Я целиком к вашим услугам. Быть может, у вас есть желание занять в дальнейшем более высокий пост?» «Вы ничем не можете быть мне полезны, мистер Каупервуд. Мы с вами говорим на разных языках и никогда не поймем друг друга. Вы не можете понять меня, потому что я человек честный». «Ах ты, Господи!» — восклицает Каупервуд. «Вот уж поистине завидное самомнение и не менее завидная глубина ума. Счастливо оставаться!» Вскоре после этого мэра посетил мистер Каркер, один из лидеров Демократической партии штата Нью-Йорк, холодный, расчетливый, знающий свою силу политик. Каркер сказал: «Видите ли, мистер Люкас, крупные банкирские дома восточных штатов заинтересовались происходящей здесь у вас в Чикаго борьбой. Так, например, Хиккелмайер, Котлип и К. считают, что все ваши городские железные дороги следует объединить, чтобы они могли стать соблазнительной приманкой для вкладчиков из самых широких слоев населения. Разумеется, интересы города должны при этом соблюдаться. Однако, по их мнению, 20 лет слишком короткий срок для такого объединения. 50 лет – минимальный срок, который мог бы их удовлетворить. Но, конечно, они предпочли бы концессию на 100 лет. Для предприятия с такими крупными издержками и этот срок не слишком велик. Политика, которая у вас здесь проводится, может привести только к муниципализации предприятий общественного пользования, что в настоящее время американская демократическая партия никак, разумеется, приветствовать не может. Это восстановило бы против нас всех богатых и влиятельных людей от берегов Атлантического до берегов Тихого океана. Всякий политический деятель, который будет так или иначе причастен к этим опасным идеям, может поставить крест на своей карьере. Он никогда не будет избран ни на один пост. Вы поняли меня? Или, быть может, я выражаюсь недостаточно ясно? Вполне ясно. Убрать неугодное лицо с поста мэра города Чикаго не труднее, чем с поста губернатора в Спрингфилде, продолжал мистер Каркер. «Мистер Хиккелмайер и мистер Фишел лично просили меня побывать у вас. Если вы хотите, чтобы вас избрали мэром города Чикаго еще на 2 года, или если желаете уже в будущем году занять пост губернатора, пока не придет время выставить вашу кандидатуру на президентских выборах, что ж, все зависит только от вас. Однако при этом я считал бы крайне неблагоразумным связываться сейчас с теми, кто проповедует идею муниципализации предприятий общественного пользования. Газеты в борьбе с Каупервудом затронули вопрос, которого отнюдь не следовало бы касаться». Вскоре после этого к мэру явился мистер Эдвард Арнил, пользующийся весом в местном обществе, а за ним мистер Джейкоб Бутл, лидер демократов в Сан-Франциско. Оба хотели одного и того же и обещали мэру всяческую поддержку, если он последует их совету. Их сменила делегация, состоящая из влиятельных республиканцев Миннеаполиса и Филадельфии, и даже председатели Lake City National и Prairie National, некогда ярые противники Каупервуда, почтили мэра своим посещением, дабы повторить то, что было уже не раз сказано до них. Все говорили одно и то же. Люкаса взяло сомнение, не рискует ли он своей политической карьерой. Стоит ли продолжать ставить палки в колеса Каупервуду? Выгодно ли теперь защищать интересы избирателей? Запомнятся ли его заслуги? Что, если газеты уступят? Если их заставят пойти на попятный, как предрекал мистер Каркер? Какая неразбериха! В этих политических интересах сам черт ногу сломит. «Ну что, Бесси?» — спросил он вечером свою русоволосую, пышную красавицу-жену. «Как бы ты поступила?» У Бесси были серые глаза и веселый нрав. Эта весьма практичная особа обладала колоссальным честолюбием, прекрасными связями и чрезвычайно гордилась высоким положением своего мужа. Она верила в его звезду. У мэра вошло в привычку советоваться с женой, когда на его пути возникали трудности. «Вот что я тебе скажу, Олли», — ответила Бесси. «Нужно уж, друг мой, держаться чего-нибудь одного. Мне думается, массы должны на этот раз взять верх. По-моему, газеты, наделав столько шума, уже не могут теперь забить отбой. Тебе вовсе незачем ратовать за национализацию или еще что-нибудь в этом роде. Это было бы несправедливо по отношению к людям состоятельным. Но я бы стояла на том, что концессия на 50 лет — это уж слишком. Пусть выплачивают, сколько полагается городу, и получают свои концессии без всяких взяток. Это-то уж они могут сделать. Я бы на твоем месте держалась прежней линии. Без поддержки избирателей ты же не можешь шагу ступить, Оля. Без них ведь никак не обойдешься. Если ты потеряешь их доверие, никакие политические заправилы, да и никто на свете тебе не поможет. Было ясно, что наступило время, когда с массами приходилось считаться. Да, хочешь не хочешь, а считаться приходится.